7-9 лет у ребенка начинается такой период как бы социализации или такой активности, когда ему очень важно мнение его сверстников. Он начинает с ними активно общаться. Для него сверстники становятся более значимыми, более авторитетными фигурами, чем взрослые. И именно поэтому вот все великие педагоги, они все как один, повторяют практически одну и ту же мысль. Ребенка нельзя воспитывать, с ним надо дружить.